Спатиум 9. Мемуары Фортуната Цвяха, охотника на демонов или проблемы совмещения здорового тела со здоровым духом. В начале 40, а в конце 11 лет тому назад. Дайм Винатора Фортуната Цвяха и приват-демонолога Матиаса Кручика многие считали братьями. Хотя двух более непохожих людей трудно было сыскать. Манерами и обликом мастер Фортунат напоминал столичного щеголя из высшего общества, каковым в определенной мере и являлся. Благодаря ему в столице одно время вошли в моду двубортные камзолы из стеганого атласа, с двойным рядом перламутровых пуговиц по борту и отворотом рукавов, а также узкие хромовые сапоги в охотничьем стиле. Мастер Фортунат вообще любил все узкое, длинное и стильное. Сам он был высок ростом, изящен в манерах, ироничен до сарказма и хорошо знал себе цену. Нередко, вопреки традициям магов, носил на боку шпагу. Надо сказать, охотник весьма ловко владел сим предметом, беря уроки у разных мастеров клинка. Доцент Матиас Кручик являл собой полную противоположность другу. Медлительный и грузный, в неизменном коричневом сюртуке, он походил на бабушкин комод. Сюртук доцента давно стал притчей во языцах среди студентов универмага. Человеку, мало с ним знакомому, Матиас Кручик мог показаться субъектом недалеким и даже туповатым. Привычка тщательно обдумывать каждое слово делала речь доцента замедленной, что в сочетании с внешним видом никак не располагало собеседника к мастеру Матиусу при первом знакомстве. Да и при втором тоже. Педант и тупица, кривились многие, и ошибались. Трудно было предположить, что первый из этой странной парочки, ироничный щеголь и лощеный кавалер, один из лучших дайм-винаторов Реттии, почетный член 8 охотничьих обществ в соседних державах, маг высшей квалификации, обуздавший и рассеявший не одну дюжину инферналов. Дерзец, взрастивший личный облик, дабы спускаться в княжество Нижней Мамы и преследовать добычу на ярусах преисподней, в родной стихии. А второй, медлительный уволень, который с видимым скрипом напрягает мозги, морщит лоб и часами обдумывает ответ на любой вопрос, едва ли не самый блестящий ум королевства. Видный демонолог-теоретик, гордость реттийского универмага, автор многих трактатов, поражающих умы и воображение не только юнцов-студиозусов, но и седобородых волхвов всей земной плоскости. Что же касается родства, тут досужие сплетники, как ни странно, были отчасти правы. Матиас Кручик и Фортунат Цвях приходились друг другу 5 или 6 юродными братьями по отцовской линии. Оба плохо представляли себе степень этой юродности, что, заметим, их абсолютно не волновало. Во всяком случае, уточнить генеалогию ни один не пытался. Дружили они с детства. Тогда же, в возрасте 7-8 лет, и проявились впервые их будущие наклонности. Во всяком случае, родители обоих любили рассказывать сходную историю. Как-то, играя вместе в саду, мальчики заспорили. «Давай в големчиков играть», — предложил юный Фарт. «Спорим, мой твоего заборит?» Мэтт наморщил лоб, подумал, наморщил снова и подумал еще разок. «Не заборит», — уверенно сообщил он наконец. «Давай!» «Давай!» Оба усердно принялись за дело. К тому моменту, когда Мэтт слепил своего глиняного уродца, у Фарти была готова небольшая армия. Глиняные и песчаные человечки замерли стройными рядами, готовые двинуться в бой на одинокую корявую фигурку. и грянул бой. Через четверть часа Фарти едва не плакал, глядя на слабо шевелящиеся останки армии, над которыми возвышалась покореженная фигурка воина-одиночки. У голема Мэтта была оторвана рука, голова болталась на жухлой травинке, но он стоял. «Я ему скелет сделал из прутиков», — наставительно сообщил Мэтт, немало не издеваясь над потерпевшим крах приятелем. «А твои без скелетиков, вот и развалились. А еще я всю ману на одного потратил. Он и вышел сильнее. Понял?» Урок не прошел даром. На завтра поле боя осталось за Фартом. Но с тех пор он часто обращался к другу за советом. Как лучше сделать то, а это? Почему? И Мэтт, по обыкновению подумав, серьезно, как взрослый, объяснял, как и почему. Ему куда легче было объяснить, чем сделать самому. А Фарту, человеку действия, точь-в-точь наоборот. Нечего и говорить, что вместе друзья составляли отличную пару. В 9 лет Фортунат Цвях впервые увидел свободного демона, а также Винатора за работой. В тот день город наводнила крысиная стая слухов. Из частной лаборатории от Рида Харизматика сбежал опасный инфернал. Слухам особого значения не придали. В лаборатории Харизматика вечно что-нибудь случалось. Однако на проверку все эти ужасные происшествия с катастрофическими последствиями чаще завершались пшиком. Фортунат карабкался через забор в сад Кручиков и увидел демона. Демон напоминал огромную кучу фиолетового навоза. Навоз лоснился и трясся студнем. Куча возвышалась у противоположной стены сада. Из нее то и дело высовывались мерцающие щупальца, шаря вокруг. Как демон попал в сад, оставалось загадкой. Мальчишку охватил интерес. Сладостный, острый, до дрожи в коленках. Он сидел верхом на заборе и смотрел. А демон не смотрел, потому что глаз у него не было. «Прячься!» — прошипели из зарослей. «Заметит!» Разумеется, это был Матиас. Толстяк таращился на ужасного гостя из-за кустов пахучего жасмина. Последовать совету друга Фортунат не успел. В следующий миг из-за дома вылетел фокстерьер Шумка и с отчаянным лаем бросился на демона. Фокстерьеры, они вообще отчаянные. Это Шумку и погубило. Стрелой ударил гибкий отросток. Взлетел и оборвался смертный визг пса. Демон наколол Шумку на щупальце, как гурман фрикадель на вилку. Навоз раскрылся пастью, откусил половину добычи. Мальчишки застыли, потрясенные трагедией. Это их и спасло. Инфернал отслеживал любое движение вокруг. И тут на заборе, рядом с кусающим губы Фортунатом, появился человек. Малорослый, щуплый, куртка из замши небрежно распахнута. На шее серебряная цепь с кругляшом-амулетом. Молча и сосредоточенно человек начал действовать. Из рукавов куртки вылетела горсть пламенных игл разной длины, воткнувшись в землю вокруг инфернала. Навоз разразился серией каркающих звуков, но поздно. Человек на заборе страшно загудел. Голос шел будто из бочки и стремительно начертал в воздухе мудреную загогулину. Инфернала сотрясла мелкая дрожь. Демон стал быстро усыхать, исходя отвратительным смрадом. Он пытался вырваться, но иглы шипели, брызжа искрами, и вскоре на земле шкварчало, как яичница на сковородке, лужица вонючей жижи. «Уже не опасно, можете подойти». Охотник спрыгнул в сад. «Только не прикасайтесь». Когда мальчишки опасливо приблизились, он добавил с грустью. «Собаку жалко». «Жалко», — хлюпнул носом Матиас. А Фортунат во все глаза восторженно глядел на охотника. Теперь он точно знал, кем станет, когда вырастет. «А почему он такой? Почему злой?» — спросил Матиас. «Демон!» — сплюнул сквозь зубы охотник. «Они все такие!» «Почему?» Охотник пожал плечами и обернулся к бегущим из дома хозяевам. «Я узнаю, почему», — тихо пробормотал себе под нос Матиас Кручек. Словно клятву дал. Своего первого демона Фортуна Цвях вызвал в 13 лет. На третий год обучения у винатора Гарпагона Угрюмца. Вспоминать о том случае Цвях не любил. Учитель Фортуната полностью оправдывал имя и прозвище. Однако школу у Гарпагона юный Цвях прошел хорошую. Оба были практиками до мозга костей. А это, согласитесь, сближает. Так что, когда Фортунату исполнилось 27, из ворот усадьбы Гарпагона Угрюмца вышел, чтобы больше не возвращаться, отнюдь не юноша бледный со взором горящим, а совсем наоборот. Молодой, но опытный охотник с железной хваткой, научившийся скрывать истинную суть под иронично-богемной личиной. Личина уже начала прирастать. Вскоре она сольется с истинным «я» Фортуната Цвяха, сделавшись неотъемлемой частью. Вслед ученику из-за чугунной решетки долго смотрел Гарпагон Угрюмец, видя в уходящем молодом человеке себя, лет 40 назад. По губам Гарпагона блуждала грустная улыбка, какой раньше никто не видел на его лице. Демонам Угрюмец улыбался совсем иначе, а при людях не улыбался вовсе. На службу Цвях устраиваться не пожелал, сделавшись вольным винатором по найму. В этом он пошел по стопам учителя. А свободное от заказов время с удовольствием проводил в компании закадычного дружка Матиаса. Выслушивая невероятные, но убедительные теории Кручика и зачастую помогая товарищу проверить их на практике. Со временем Фортунат поддался на уговоры коллег, согласившись вести в универмаге практикум по обузданию. Обзаведясь к тому времени личным обликом, Цвях иногда пользовался им в учебных целях. «Вот он я, господа студиозусы, демон во плоти. Извольте обуздать». Большинство студентов вспоминало о практикуме с содроганием. На свадьбе Матиаса Кручика охотник Фортуна Цвях был одним из наиболее желанных и дорогих гостей. И он же первый заподозрил неладное. Через 3 дня после свадьбы, дав другу насладиться первыми прелестями семейной жизни, Цвях, уединившись с Матиасом, сообщил ему о своих подозрениях. С молодой супругой Матиаса не все в порядке. Нет-нет, не в том смысле. Но, кажется, в обозримом будущем ей грозит несчастье. Он, конечно, не специалист, это не его область, но лучше бы проверить. Вызванные астролог и ясновидец Люминосернер подтвердили опасения охотника. Примерно через год юной Агнессе грозила беда, весьма вероятно, со смертельным исходом. Роды? Трудно сказать. Можно ли предотвратить? Избежать? Теоретически можно, но шансов не слишком много. Развилка есть. Жаль, мнимец доброго исхода слаб и с трудом просматривается. Агнессе решили ничего не говорить. В ответ на вопрос, зачем приходили астролог с ясновидцем, отделались какими-то благоглупостями. А Матиас не просто спал с лица. Он напоминал... Хорошо, если приговоренного к смерти. Скорее, жертву свершившейся казни. Цветущий молодожен превратился в живой труп. Проклятье! Надо было молчать, клял себя Фортунат. Молчать? А если Агнессу удастся спасти? Промолчи я, спрячься в кустах. Время еще есть, мы обязательно что-нибудь придумаем, пытался растормошить он друга. Ты же у нас голова, теоретик. Нижняя мама, тебя забери. Вот и думай. Думай. Нечего нюни распускать. К концу недели Матиаса наконец проняло. Он как безумный зарылся в расчеты и теоретические построения. бегал к консультантам, жег, не жалея ману, на сеансы прямой связи с далеко живущими специалистами. Рабочий стол заполнили груды пергаментов с графиками, формулами и сумбурными, на первый взгляд, выкладками. Через 2 месяца Кручик нашел выход. Фортунат, к стыду своему, не понял до конца идеи друга, но был уверен, этот умник не ошибается. Обряд провели с тщанием, силами 2 медикусов, реппельсинистра и волхва Очендария в присутствии знакомого цвяху астролога. Все остались довольны результатом. Лишь астролог покинул дом Кручиков в глубокой задумчивости. Через 8 месяцев Агнесса родила мальчика. Роды прошли успешно, без разрывов и осложнений. Ребенок был здоров, мать на 3-й день встала с постели. Матиас сиял от счастья. А еще через 3 месяца Агнесса слегла. Лекарь и маг-медикус хором констатировали грудную горячку. Усилия обоих оказались напрасны. Бедная мать сгорела буквально за 3 дня. «Судьбу не обманешь», — непонятно бросил Матиас Кручик, когда они возвращались с кладбища. Лил дождь, и капли воды стекали по щекам толстяка-вдовца. Фортунат Цвях хорошо запомнил эту фразу. После смерти жены Матиас нашел силы взять себя в руки. Он занялся воспитанием сына, ища в этом спасение от горя. Сократил количество лекций, а от работы с факультативами отказался совсем. Ректор, в прошлом известный медикус, оказался человеком понимающим, разрешив доценту Кручику внести существенные изменения в учебные планы. Сын — это серьезно. Маленький Ясик рос сорванцом, но особенно любил присутствовать при ученых диспутах, нередко случавшихся в гостиной отца. Сидел, слушал как взрослый. Иногда делал загадочные пассы, весьма похожие на те, что используются в высокой науке. С детьми такое бывает. Обезьянки. «Подрастет, возьму парня в ученики», — смеялся Фортунат, подливая вина в бокалы. «А ты его в теории поднатаскаешь. Такого мага вырастим, все обзавидуются». Матиас смущенно улыбался, пряча лицо. «Отдать Ясика в науку другу? Разумеется, при таких учителях мальчик далеко пойдет». С 5 лет Ясик начал принимать в диспутах более активное участие. Время от времени вклинивался в разговор взрослых, пытаясь объяснить, показать, как правильно, научить. К выходкам малыша относились снисходительно. Если дом Кручиков насквозь пропитан магией и высокой наукой, чего ждать от мальчика? В 6 лет отец отвел сына, всю дорогу скакавшего горным козленком, к магу-артификсу, чтобы эксперт определил потенциал мальчика, способности к магии, уровень маны и ее структуру. До 6 лет делать это бесполезно. Детская мана непостоянна. Временные всплески и пики чередуются с временными же провалами и спадами. Даже в спокойном состоянии детский тремор маны не дает получить сколько-нибудь достоверный результат. Зато в 6 самое время определяться. В тот день доцент Кручик получил 2-й после смерти жены удар судьбы. «Мне очень жаль огорчать вас, мастер Матиас. У вашего сына слом, синдром ложной маны. Это неизлечимо. Он никогда не сможет стать магом или хотя бы колдуном. Извините». Овал небес разверзся над головой Матиаса Кручика.